Ринсвинд смотрел на бледное лицо Льорта, которое быстро проваливалось вниз. «Вот чудно», — пробормотала крошечная часть его мозга. «Почему я вдруг поднимаюсь?» Потом он закувыркался в воздухе, и действительность вступила в свои права. Он падал на далекие, покрытые пятнами помета скалы. От этой мысли его мозг судорожно сжался. Как всегда, в минуты кризиса из глубин сознания резво вынурнули слова заклинания. «А почему бы тебе нас не произнести?» — поджуживали они. «Чего тебе терять?» Ринсвинд взмахнул рукой в нарастающем встречном потоке воздуха. «Ашанай!» — вскрикнул он. Слово воплотилось холодным голубым пламенем, которое заструилось в полете. Он взмахнул другой рукой. Отдавшись на волю ужасу и магии, Ринсвинд возвестил «Эбирис!». Звук голоса застыл, мерцающий оранжевым словом, которое повисло рядом с собратом. «Уршарин, Кванти, Пифан, Гурат, Ферингамали!». Окруженный полыханием волшебник поднял руки и приготовился произнести восьмое, последнее слово, которое должно было явиться в сверкающем октарине и скрепить заклинание. Неизбежные скалы были забыты. Начал он. Последовавший удар был таким сильным, что у волшебника перехватило дыхание. Заклинание рассыпалось и потухло. Пара рук обхватила пояс Ринсвинда, и мир дернулся в бок. Это дракон вышел из затяжного пике, чуть-чуть не задев когтями самую высокую скалу на зловонном дне Червберга. Двоцветок торжествующе расхохотался. «Поймал!» Дракон, заложив изящную дугу, лениво взмахнул крыльями и вылетел из пещеры в утренний воздух.